«Привет, флот Северный!» В это время выяснилось, что в Советском Союзе не хватает офицеров. Уволили 1 200 000, училища позакрывали, и получилось, что армии есть, а офицеров нет. И решили призывать из гражданских вузов. Причем повсеместно по техническим вузам, где это было связано с армией. А где с армией связано больше всего по численности? Конечно, строители. И всех строителей по всему Союзу гребли. Мы ходили на военную кафедру. Поехали после 4-го курса в лагеря. Отбыли лагерный сбор. Приняли присягу и нам присвоили звание. Младший лейтенант запаса. А после 5-го курса, поскольку мы были уже младшие лейтенанты запаса, нас просто приказом министра из запаса призвали в кадры. И все. Я сопротивлялся жутко. Начал с того, что написал заявление, что я категорически не хочу служить. Мне сказали: «Пиши». Потом я пошел в райком комсомола. Учинил там скандал. Мне сказали: «Ты скандаль, но служить будешь». Потом я попал на прием к горвоенкому города Ленинграда. Ему я сказал, что тот дурак. Он меня выслужил и сказал: «Иди, будешь служить». Надо было идти служить. Поскольку я прилично учился, то был не то первым, не то вторым в выборе места службы. Пришел я на эту комиссию и спрашиваю: «Мужики, а где служить предполагается?» Они мне назвали Ленинградский округ и в основном туда, за Урал. Еще, говорят, есть острова. Там ограниченный срок службы 2 года, а потом меняться надо. Ну, я себе прикинул, в грязь так по колено. Надо начинать сразу. Раз так, значит, я хочу туда, на острова. На какие острова? А выбор был, в общем-то, не очень большой. Были какие-то острова на Балтике, совершенно зачуханные, и была Новая Земля. Я про Новую Землю вообще ничего не знал. Сказал: «Хочу туда». Ну, туда и иди туда. Выяснилось, что нас таких мудрецов 4. Леша Тычков, Паша, я и еще парнишка. Мы с ним не очень как-то знакомы были. Прибыли мы в штаб Северного флота, город-герой Североморск. Встретил нас какой-то клерк. Он сказал, что мы в таком непотребном виде флоту не нужны и будем жить там, пока нам не пошьют флотские мундиры. Шили нам эти мундиры 3 недели. И 3 недели мы жили в матросском кубрике на 100 человек. Тогда вообще подолгу служили. А это попалась команда, они по 8 лет отслужили. 8 лет на флоте. Они всех этих командиров в таком гробу имели, в таких белых тапочках. А поэтому гудеж беспрерывный. Это кошмар какой-то. И это в условиях сухого закона в городе Североморск. Была там одна достопримечательность. Штаб флота был наверху, на сопке. К нему шла большущая деревянная лестница. И рядом с этой лестницей стоял обычный деревянный ларек под названием «Кости». Утильный ларек. В любое время суток можно было постучать. Туда 5, оттуда бутылка, и идете себе. Я никогда и лица не видел, кто там выдавал. Но при сухом законе это все было. Отсидели мы там 2 недели, и стало нам тоскливо. И мы подумали, а не слетать ли нам в Питер? Собрались втроем лететь. Документов на руках нет. Но рядом Архангельск, нормальный аэропорт. Документы тогда не сильно требовали. Мы решили: вечером улетим, день побудем и вернемся. Нам деньги какие-то дали уже за службу. Садимся мы в самолет и летим. Лету 1.5 часа. 1.5 часа проходит, Питера нет. Выходит стюардесса и говорит: «Пристегните ремни, мы идем на вынужденную посадку». А перед этим мы с Пашкой играли в шахматы. И вдруг самолет начал делать переворот через крыло. В пике входил. Все шахматы посыпались. Рейс поздний. Большая часть народу спала. Вынужденная посадка непонятно где. Документов вообще никаких. Садимся. Я выглядываю посмотреть. Стоит внизу автоматчик и показывает «задерни шторку». Стало еще веселее. Выходит стюардесса, открывает люк. Оттуда трап. По трапу заходит офицер с пистолетом в руке. За ним 4 автоматчика с автоматами на изготовку. Ну, думаю, кранты. Я Пашке говорю, что делать будем? Он говорит, ничего. Будем говорить, что мы офицеры Северного морского флота. Ну, будем так будем. Проходит эта команда через салон, выходит назад, ведет со связанными руками командира корабля, второго пилота и штурмана, скидывает их вниз и уходит. Мы сидим. Я попытался рыпнуться, в дверях автоматчик. Сидеть. 3 часа мы просидели. Потом объявляют. Вы сейчас пересядете на другой самолет и полетите дальше по маршруту, предусмотренному билетами. Картинка. Мы спускаемся по трапу, в 2 шеренги автоматчики с автоматами на изготовку. Напротив стоит такой же Ан-24 с трапом, и мы чух-чух-чух туда, и полетели. И стюардесса с нами. По дороге, когда летели, мы с ней познакомились. Хорошая девчонка оказалась. Мы к ней потом в гости уже ходили, когда в отпуске были. Она рассказала, что первый пилот, он же командир корабля, поспорил со вторым пилотом, что тот не умеет летать, как настоящий летчик. И начали летать. Вот эти все фигуры высшего пилотажа. И долетались до того, что потеряли ориентиры и полетели в Финляндию. Их засекли погранцы, когда они уже пересекли границу. Подняли истребитель, их завернули, посадили на приграничный аэродром. Я потом через стюардессу, Женя ее звали, познакомился и с тем командиром. Хороший парень. Его выгнали из летного состава. Их всех выгнали. Оставили где-то в наземной службе. Так что вот таким макаром мы слетали еще и в Питер. Вернулись. Выдали нам шмотки, и мы с высоко поднятыми головами, офицеры Северного флота, прибыли в город-герой под названием Рогачево. Это гарнизон на Новой Земле, где и был аэродром. Основной гарнизон в Белужьей губе. Подпольная кличка Белушка. Вот мы туда. Новая Земля, с точки зрения даже гарнизона, очень специфичная. Во-первых, это испытательный полигон. А значит, очень много офицеров и, в принципе, мало солдат. Тем более, что у нас не солдаты, а матросы были. Все-таки флот. Так, по памяти, наверное, 1003 офицеров было только в Белушке. Жили мы в офицерских общежитиях. Нормальные 5-этажные кирпичные дома, по 4 человека в комнате, с отоплением, с горячей водой. К тому же, поскольку это новая земля, были дополнительные пайки. Это кроме того, что была офицерская столовая с 3-разовым питанием. В доп-паёк входили сгущенка, масло, арахис, галеты, печенье. У нас все платяные шкафы были забиты этой жратвой. Причем много этого пайка осталось от ленд-лиза, от американцев, с 1943 года еще. Это ж какие консервы были! Ветчина! Вот такие вот ломтики по форме ветчины. 6 ломтиков, каждый со своим ключиком. Ключик открутишь, и эта жестянка снимается. Вынимаешь ветчину, как будто ее вчера туда положили. Арахис, 3-килограммовые банки. Именно фисташки, кругленькие, жареные. Масло, 3-килограммовые банки. Открываешь, свежайшие, словно вчера сделали. Галеты, вот галету берешь, пару капель воды буквально, она набухает и становится свежим хлебом. И вот такой жратвы было очень много. Со сгущенкой вообще уже извращения были. Ее же просто так есть, это уже неинтересно. В ней надо пробить дырки. В одной банке со сгущенкой, а во второй со сгущенным какао. И из 2 банок одновременно пить. У входа в столовую на улице стояли 3 бочки. Кита слабого соления, кита соленая и горбуша соленая. Это бесплатно. Приходи, бери сколько хочешь. Гарнизон был в основном из ленинградцев, ленинградские училища. Немножко было москвичей. Москвичи в основном строители из Академии Куйбышева. И было очень много офицеров из научного сектора. В научном секторе человек 700. Это все офицеры, которые занимались чисто ядерными испытаниями. Имелся базовый матросский клуб. И все. Женщин на Новой Земле не было вообще, когда я приехал. Запрещали привозить семьи. И в обслуге никого не было. Потом, где-то через год, наверное, если не больше, появились женщины-матросы. Они были товаром повышенного спроса. Офицеры же все до 30 и не старше, поэтому была дикая конкуренция. Но строители прогнули как-то это все под себя. Когда я пришел на участок, построили мне два военно-строительных отряда. Они тогда даже не военно-строительные были, а отряды рабочих военного призыва. Вместо погон петлицы, на петлицах кирка и лопата перекрещенные, символ нашего благородного труда. И было это войско, конечно, совершенно дикое. И зэки, и плохо понимающие русский язык и суровую русскую зиму дети Узбекистана. Мало того, там еще и офицеры в отрядах были с войны. Командир роты, капитан с войны в 1963 году. Ты представляешь, что это за капитан? Один был Сидоров такой. Везде сухой закон. Так Сидоров в сухом законе демонстрировал следующее. Он вот так вот бутылку спирта раскручивал, открывал рот и струей все в горло сливал, даже не глотал. Бутылка кончалась, он закрывал рот и шел дальше. Это его был коронный номер. Я начинал служить сразу начальником специализированного строительного участка. У меня был оклад 140 рублев умножь на 2, и за звание мне платили 90 рублев. Это получалось уже сколько? 370. А тратить не на что. Жратва бесплатная, одежка бесплатная, круглый год были фрукты. Ну, килограмм винограда можно было купить. На горючее не тратишься, потому что его нет. А то, что везут на шару, то отдельная песня. И все. Я в первый отпуск приехал, у меня было, наверное, 5000. Я гордо маме отдал пачку денег в сумме 5000. Она таких денег за всю свою жизнь в руках не держала. Расплакалась. А я ж приехал, надел парадную форму, петухи, лопухи, якоря, кортик нацепил, белую кепку. Так что внешний антураж был примерно такой. Ну а внутренний рабочий поначалу был самый тривиальный. Но я попал под начальника УНР. Был такой Миша Агакшеев, майор. Для начальника управления это маленькое звание. То есть он просто быстро рос. Как этот Миша меня задалбывал. Он меня каждую деталь конструкции заставлял чертить и рисовать собственноручно. Вот мостик перекинь через трубу, я ему говорю, что я тебе рисовать буду? Нет, ты мне нарисуй, какие бревна, какие в них шипы, какие в них пазы, как они между собой. И я, как дурак, ночами сидел, рисовал, а Миш проверял. Таким макаром он меня третировал, сволочь такая. Хотя хороший мужик был, по большому счету. Это мне очень много дало именно с точки зрения становления, подхода к делу. Я же теорию прилично знал, и людей к тому времени уже не боялся, работал уже с людьми. В Северодонецке был на практике. Два очень хороших бригадира. Там не я ими руководил, они меня учили. В Питере у нас была система, когда нас заставляли днем работать, а вечером учиться. Мы полгода так работали. И я попал в бригаду к знатному ленинградскому каменщику. Герой соцтруда был такой, Зайцев Иван Петрович. Мы на Охте строили кирпичные дома. Ох, как он всех мурыжил! Он, по сути, кладку вел сам. Остальные ему помогали. 14 человек бригада на него одного пахали. Поэтому народа я не боялся. А вот как совместить одно с другим, это было достаточно сложно, скажем так. Не трудно, но просто через это надо было пройти. Надо было подобрать себе опору. 1000 человек народу – это же непросто. Надо их пересортировать. Найти язык общий с каждым. Я их хорошо перешерстил. С зэками я разобрался. Выяснил, кто из них бугры, установил с ними нормальные отношения, по-людски, вот так договорились. Спорт, кстати, в этом деле помог. Когда узнали, что борец, сразу прониклись. Зэки и спорт – это очень тесные понятия. Понаходил ребят из интеллигентов. Как-то с этими узбечатами разобрался. Ну так, прилично получилось. А потом меня загнали на мыс Морозова. Это одна из оконечностей Новой Земли. Там стоял ПВОшный дивизион, и я для них строил двухэтажный 16-квартирный дом, единственный на всю округу, чтобы офицеры семьями могли жить. Вечная мерзлота, тундра. У них и своих казарм было в обрез. Кто-то в палатках жил, кто-то так жил, но уже семьи были. Ну, как семьи. У командира дивизиона была жена и у начальника штаба. Остальные так. Я жил в землянке. В вечной мерзлоте в землянке. Нормально. Единственная радость утром – все наружные двери открываются внутрь. Это везде на севере. Чтобы можно было открыть, когда снегом заносит. Утром двери открыл, а там сплошной снег. Взял лопату, начал откапываться. И там было уже достаточно много интересного. Для начала мне пришлось поскандалить с проектантами. Из-за сортиров. Ну, там туалеты какие? Внизу здоровенная такая бетонная выгребная яма, и товарищи-проектанты поделили ее на отсеки железобетонными перегородками толщиной 10 сантиметров и высотой 4 метра. Во-первых, как сделать такую перегородку в условиях вечной мерзлоты севера? При том, что у нас бетонный завод был один на всю Новую Землю. А во-вторых, зачем это вообще нужно? Окрысился я, пошел к начальнику строительного управления. Это первый мой самостоятельный поход. Очень хороший мужик был. Прихожу, говорю: товарищ полковник, ну глупость, посмотрите. Что собираются делать проектанты? Учитывать, кто сколько нагадил? Ну так пусть вверху весы ставят. Это же так не делается, это нельзя. Он посмотрел, сказал: ты прав. И так мы с ним на производственные темы, в общем-то, и сошлись. А потом мне пришлось этот дом сдавать 30 декабря. Его надо было оштукатурить, гипсокартона еще не было, а дерево оставлять голым нельзя. Поэтому обили дранкой, оштукатурили. А что такое декабрь, кто ж высушит ту штукатурку, я уже не говорю, как мы штукатурили. И пришлось сушить коксом на мангалах. Кокс дает высокую температуру, но выделяет угарный газ. Поэтому штукатурка-то сохнет, но газ остается. Мужики начали травиться. Тем не менее, мы как-то дошли до стадии наклейки обоев. Уже все сделали, покрасили, а штукатурка сырая. Обои наклеили, они съехали. Отправился я на склад. Ни магазинов же, ничего нет. Понаходил гвоздей стекольных, маленькие вот эти, со шляпками. Нашел обои с кружочками и поприбивал их. А времени мало. Собрал я бугров и говорю: мужики, как хотите, вот у нас 3 дня 3 ночи, надо заканчивать. Причем это же такая работа, денег никому не платят. Там начисляли 3,80, как обычному солдату всего. Иногда премию. Ну, премия 3,80 и еще 3,80. Поэтому все только на убеждении. Бугры, посовещавшись, говорят: 20 пачек чая, и мы тебе все сделаем. Поехал я, купил 20 пачек чая. Ты бы видел этих рабочих. На вторые сутки у них глаза вот такие красные, в темноте светятся. Но они не спят, они пашут. 3 суток они отпахали. Приехала комиссия, все приняли, подписали, сдали дом. Это был, наверное, мой первый объект в жизни, который я сам строил и сдавал. Вот так я там прокувыркался с полгода, не меньше. А в это время ПВОшный дивизион работал. Офицеру, когда холодно, где согреться? Идешь к ним в кабину, где они работают. А там аппаратура, тепла много, они в кительках сидят. И я в кительке тоже сажусь с ними. В ту пору американцы летали на Новую Землю, как к себе домой. Там очень много непростреливаемых коридоров. Рельеф такой сложный, и по высоте их не доставали наши ПВОшные установки. А те залетают, знают, что они уже в зоне наблюдения, и начинают по-русски, сам слышал. «Иван, ты что, ждешь нас? Вот сейчас мы полетаем, потом вернемся в Осло. Там девочки, там бар с виски, мы там будем. А ты жди, потому что другие ребята прилетят за нами». Мужики зверели просто. И появилась в это время эскадрилья 21-х мигарей. В рогачах они сидели. И вот, когда американцы снова залетели, эскадрилья, одно слово эскадрилья, на самом деле две пары было, поднялась и пошла на перехват. Санька Останин, летчик был, мастер спорта по вольной борьбе. Мы с ним на новой земле тренировались вместе и плавали вместе в Карском море. Плюс 4, в самый раз, чтобы поплавать. Ну, короче, Санька уперся, одну двойку назад отправил, а с ведомым погнал. Американцы начали уходить в нейтральные зоны. Догнал Санька одного и сбил его к чертовой матери. Причем он мне сам потом рассказывал, что не знает, где его сбил. У нас или не у нас, непонятно. К тому же у него уже горючки не хватало вернуться. Так он сел в Нарьян-Маре. Только сел, доложили командующему. Лобов уже был, наверное, командующим. Тот отдал команду под арест. Его тут же в Нарьян-Маре повязали, посадили. И его, и ведомого. Это 1963 год. Никита Сергеевич еще. Ему доложили. Он сказал: «Бегом, высылай тральщиков. Все, что найдете, гребите к нашему берегу. А дальше разберемся. Наши пока пришли, там уже норвежцы, американцы вовсю тралят». Ну, Сашке повезло. Сбил он на такой глубине, что никто ничего не нашел. Ни наши, ни те. Трое суток сидел в кутузке. Капитан был. Через трое суток выходит оттуда майором боевой орден Красного Знамени. Так что и такая ситуация была.